Вот по словам Христа, если кто душу свою потеряет, тот ее приобретет. Как потеряет? А Иоанн говорит, кто сии? Ангел отвечает, те, которые не возлюбили души своей даже до смерти. Я в одном месте задаю вопрос такой, что дороже для Бога, отдать нашу жизнь или потерять ради Бога? Потерять. Так вот, отдать, это еще есть чем похвалиться. А вот потерять, я не знаю даже, где потерял. Потерял и не знаю где, и нечем хвалиться. А потерял. Потерял жизнь ради Бога. Вот ценность в чем. А если отдают, так я еще, знаете, я вот отдал жизнь, я за это, я страдал столько за это. Я за это вот перенес, ну тогда отдал. А вот потерял, даже и хвалиться нечем. Вот чем хвалиться? Я не знаю, где я потерял. Вот потерял всю жизнь. Вот это и есть сокрушение души. Эта душа свергается с престола, и дух становится главой. И вот когда дух господствует над душою, начинается ум Христов. Потому что теперь все происходит не через ум, а через дух. А дух передает уму. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А если поступаем по душе, ну, по своему умомышлению, обязательно исполняем похоти плоти. Душа тесно связана с плотью. Дух связан с Духом Святым. Понимаете, какие вот минус и плюс? Вы сами все наблюдаете, что есть служение духовное, а есть служение душевное. Духовное служение, конечно, то, что желает Бог. То, что исходит от Бога. То, что не только в себе, но и в других дух животворит. А душевное, это может даже быть увлекательным. И увеселительным, развлекающим. Апостол Павел кратенько напомнил в 11 главе, 35 стих, 1 Коринфянам, что там с 2 полустишья, а я хочу, чтобы вы служили Господу без развлечения. Вот этот текст, желательно, чтобы мы его просто-таки особенно запечатлили. Дух животворит, буква убивает. Что такое служение душевное? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Там он говорит так, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почитает это безумием. Судить о духовном не может. И тут же говорит, что а духовный человек судит о всем. Наоборот, о духовном судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтоб мог судить о нем? А мы имеем ум Христов. Вот я, к примеру, такое приведу. 3 глава Евангелия Иоанна. Никодим идет к Иисусу. Никодим – учитель Израилев. Это глубоко религиозный человек. Он учит, он знает служение, весь ход, порядок служения знает. Ему уже все известно, как войти в храм, как распределить служение, когда начнется, когда закончится, сколько псалмов споют. Все исключительно знаю. Четко в него получается все. Правда, вот пойти днем ко Христу, боюсь. Душевный такой и есть. подготовка. Если проповедь, он ее всю вот так вот заучит, представит себе, понаписывает, все подготовит, все помнит. Заходит и начинает с такой целью, чтобы вот, ну, своим красноречием, своей способностью привлечь Христа. Учитель, вот такие слова, которые ты говоришь, и дела, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ну, так-то она и неплохая речь. Ну, скажи, Никодим, что ты нового сказал Христу? Чем ты его удивил? Что, не знал об этом Христос? Ну, знаете, как-то люди вот подходят, укоряют, а я ему вот сказал такое, что, наверное, понравится. И смотрите, Христос настолько был чуток, настолько внимателен, настолько был всегда озабочен, чтобы каждого учителя, пастыря наставить на истинный путь сразу, не слушая его вот этого вступления, вот этой лести, моментально его подкашивает. Ну, смотрите, что он стал говорить. Господи, а как, будучи человек стар, может войти в утробу матери? Подожди, Никодим, старый человек, утроба, что, трехлетний войдет в утробу матери? Да и правда, что я говорю? Я уже сам себя не понимаю. А вот, Никодим, вот это все, что от ума твоего, это от твоей души. Вот все, до потолка. А дух дышит, где хочет, ему предела нет. Никодим, видишь разницу? Вот все, что от ума, вот, пожалуйста, ты уже запутался. Ты уже расползся, вот как на льду. Не могу стоять, вот весь неустойчивый стал такой. И сразил его моментально. Понимаете, какое вот, в чем заключается сила? Мы иногда подходим с кем-то беседовать и замечаем, что собеседник наш – ученый человек. Мы подходим к нему с виду ученого. А вы знаете, я тоже понимаю, что такое философия, астрономия. Да, я и космос изучаю. Вы знаете, мы люди верующие, не темные. Мы и то знаем, мы то знаем. И вот с таким подходом, как Никодим, да, душевным подходом, подошли, побеседовали и уходим без результата. Нам больно-больно и стыдно. Мы подошли с тем, что очень легко с его стороны, вот этого неверующего, сразить нас. Что мы знаем по сравнению с ним? Христос говорит, вы дайте им есть. Я вот представляю, отошли ученики, друг на друга посмотрели. Вот иной раз говорит, толково говорит, есть что послушать. Иной раз как скажет, вот, ну куда вот это уместить? Ну хоть бы подумал, что пойдем опять. Наверное, не понял нас. Подходит, Господи, ты понимаешь, вот на 200 динариев им мало, ты не учел. Ну, вот ты увлекся людьми, отвлекся, ты просто не прикинул, что надо на 200 динариев то мало. А еще надо транспорт где-то взять, магазины или варить. Господи, ну ты подумай, а? Вот душевный толкует духовному. А это часто бывает среди нас. А Христос заметил мальчика, которого оттолкнул Филипп. Мальчик, иди, тут не до тебя. Тут взрослых полно, а ты тут еще вот своими хлебцами этими пришел, двумя рыбками, пятью хлебами. Что ты с этим тут? Ты понимаешь, тут вот, хоть бы этих вот взрослых удовлетворить, а ты вот еще Иисуса хочешь видеть. И вот так его оттолкнул. Я представляю, вот, друзья, как это было скорбно мальчику этому. Он же с такой простой вот детской душой хотел подойти к Иисусу. Я читал, так вот кратенько, предание такое, я это не беру в основу, нет. Но этот мальчик, пишет одна книженка, это тот самый, которого Христос воскресил в Наине. Он подрос, мама ему говорит, ты бы уже не был на свете, а вот тебя воскресил Христос. И у него такое желание: Господь, мамочка, чем я ему воздам? Чем я восполню эту нужду? Ну чем? Вот слышу, что вот толпа, Христос будет говорить: мама, ну что я понесу? И мама отпекла 5 хлебцов ячменных, маленькие хлебцы. Больших хлебов он не донесет. Опять каких-то, наверное, коржечков там, булочек. Ну вот две рыбки, все, его даже Самуил, звать-то там описывает. Ну, Самуильчик, ну вот все, больше у нас нечего. Мама, ладно, и эту, в сумочку, несет, пробивается. Филипп его не допустил. Вспоминаю, у нас было во всех бы еще... Две девочки попросились. И также упросили, ну разрешите побыть в четверг с нами, разрешите, лет по 12, так 14. Ну ладно, их посадили между старушек. Сидят они, припрятаны, и вдруг раз власти двое идут, представители с райкома. Пока они шли, мы их заметили, они заметили все, что есть в собрании. Куда девать, пока не дверь открывает, девочек раз под кровать. А тогда было так установлено: молитвенный дом должен выглядеть жилым. Кровать поставьте, стол там, цветы, печка, чтобы была, иначе отнимем. Ну и кровать пригодилась, мы девочек туда, раз они спрятались под кровать. Заходят они прямо так, кафедры сразу к пресвитеру: как дела? Да слава Богу, дела хорошие, слава Богу. А под кроватью кто сидит? Ой, стыдом деться некуда. Что делать? Вылезайте, девочки, вылезайте. Сейчас же домой марш на них. Надо в комсомоле быть, а вы здесь находитесь среди бабок. И мы молчим, не можем ничего сказать. Ну и так, давай удостоверение. Я напоминаю, как Филипп оттолкнул вот этого мальчика. Сколько оттолкнули детей за те годы. Ну и так, тут пресвитер: простите, больше не будет этого, простите. Что значит душевная сторона служения? Давай, давай, давай, давай. Он вытаскивает, отдает удостоверение пресвитерское, и они ушли. И вы знаете, когда они ушли, мне уже не продолжалось. Забрали Духа Святого. Все в этом удостоверении было, заключалось. Все. Я вот тогда только понял, что это значит. Ну что там этой корочки? Там все. И когда забрали, все забрали у нас. Потому что на нем все основывалось. И мы теперь сидим, братья и сестры, расходитесь. Не будем продолжать. Помолился пресвитер кратко, ушли, мы остались, совет, сидим, толкуем. Что ж делать теперь? Ну что, диакону поручение: денег бери, на базар масла домашнего, крестьянского, уточек там или курей, меда, набирай корзину и в райисполком или в райком выручай Духа Святого. Пошел он на утро. Мы на работу пошли. Какая работа? Я там бросил все, приезжаю к пресвитеру, ждем. Ну что, нету еще, нет. Проходит еще часа полтора, идет, улыбается такой. Ну что, слава Богу, достает. Да. Продолжаем служение. Братья, что значит душевное служение? Буква. И что значит духовное служение? Вот теперь-то Христос оборачивается и говорит: а у вас есть какая-нибудь пища? Что делать? Филиппу надо исповедовать грех свой. И как он его исповедует? Господи, здесь есть мальчик. Сразу ему совесть осудила, я оттолкнул его. Вот у него 5 хлебцов и 2 рыбки. Ну что это для такого множества, опять душевное состояние-то, как толкует? Ну что это? Это ничего не значит. Ну, есть, раз ты говоришь, пища какая, вот она все. Зовите, зовите его сюда. Призвали. Вытаскивает мальчик эти 5 хлебцов. Радостный такой. Ваши мудрости, ваши головы седые, ваши опыты, ваши стажи, а у меня вот 5 хлебцов и 2 рыбки. Вот что значит новое поколение. Вот что значит те, которых не пускали в собрание. Вот те, которые теперь сменяют нас. И я верю, они будут с 5 хлебцами, 2 рыбками, а мы с головами большими. С умом своим. И до чего ум довел-то? Теперь берет Христос, благословляет, ломает, а не носит. Рассадили по 50 человек. Носят, носят, носят, носят. Ученики, вы носить-то носите, но вы хотя бы, ну обратите внимание, откуда это берется? Ученики, ну подумайте, откуда приходят, а? Не обращают внимания. Носят, как будто вот берут с пекарни и носят. Вот что значит душевные. Они никогда не замечают благословений Божьих. Они не придают этому значению. Они только одно, скорее бы разносить, скорее бы накормить, да скорее бы их распустить, скорее бы избавиться, да на ту сторону отдыхать. Вот их состояние было какое. Ученики поплыли, как поднялась буря. Стало темно, а Иисуса нет. Духа животворящего. А что там душевное? Рыбаки, способные плавать, хорошо грести, знают течение, все-все признаки моря. И вот плывут, плывут, плывут, плывут, гребут. До 3 часов ночи, половина пути. А сколько дел, сколько труда. Потом видят, Христос идет, не узнают его. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Трудно распознать. Призрак какой-то, вскричали. Это я! Не бойтесь. Заходи. Только зашел Христос, и лодка тюк к берегу пристала. Почему так? Когда ты умом своим всю жизнь твою будешь грести, и почти что на одном месте. Здесь так говорит. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Вот этим стихом апостол Павел усматривает, есть служители по чину Мелхиседека, а есть служители по чину Аарона. Я много не успею так вот охватить. Вот один примерчик такой возьмем, рассмотрим. Исход 32 глава, 21 стих. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев Господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне, я бросил в огонь, и вышел этот телец. Ну что за рассуждение? Что за пассивное такое отношение к служению, а? И рассуждает-то как? Этот Моисей по чину Мелхиседека. Он даже осмелился сказать: братья, вот из братьев моих воздвигнет Бог пророка, такого, как я, его слушаете, о Христе. То есть, ну, как-то вот осмелился, он себя даже вот ставит наравне со Христом в служении. Он не имеет в виду равных ему, а служение какое-то вот образно соответствовало. Да, мы сами это понимаем, что если мы во Христа Иисуса крестились, да, то народ израильский покрестился у Моисея. Что такое покрестился? Вошел, доверился. Всецело доверил себя. С этим человеком Бог. Можно идти. Покрестился, погрузился в Моисея. Мы видим, что Иисус Христос всегда имел личное общение с отцом. Моисей тоже. Иисус Христос ходатай. А этот 40 суток, вот как упал на землю, не поднялся, пока не получил ответа. Помилуй народ, и все, помилуй. Если их уничтожать, и меня уничтожай. Вот что значит духовный служитель. А душевный? Ну что ты наделал, Аарон? А вы знаете, есть у нас служители такие, хоть ты его обличай, хоть ты ему что хочешь делай, с него больше не возьмешь. Ну что ты наделал? Еще начнет оправдываться, всячески выкручиваться. Вот смотрите, мы этот, Аарон. Моисей, ну ты такое с меня требуешь. Ну ты знаешь, какой это народ буйный. Ну и что теперь? Ну вот они мне сказали, где этот Моисей, который вывел нас? С ним что-то случилось, давай нам другого Бога. А люди, что такое люди? Людям надо видимого Бога. Вот пусть хоть какой не сильный Бог, вечный, святой, могущественный, но мы его не видим. Нам надо видимого Бога, который бы вел, и мы видели, и тогда мы будем спокойны. Дай нам видимого Бога, и все. Я взял вот это собранное все, кинул в огонь. Смотрю, телец получился. Какое легкомыслие. Какая беспечность. Братья, я говорю об Ароне, Ароне сегодняшнем. Сколько их? Сколько их? Братья, приезжайте. Мне уже 87 лет, а служителя у нас нету. Брат, а ты давно пресвитер? Да, мне было 37, как меня рукоположили. И сколько же время прошло? Да вот, сколько? 50 лет? За 50 лет ты не нашел заместителя себе, замену? Да вы знаете, братья, нечего. Да кто же ты тогда был? Да вот сколько таких служителей сейчас приводят в регистрацию, приводят в поклонение мира, идут на компромисс, выбирают себе живого, видимого, вот оно, явного идола, только чтобы уцелеть служителям. А иначе что делать? А иначе что делать? А вот что, если это не по-божьему, не соглашайся до последнего, не соглашайся. Если даже от тебя все откажутся, а ты будешь перед Богом верный, Бог тебя защитит. Моисей, тебя же сейчас растерзают. Бог со мною. Берет этого тельца, повелевает его стереть в порошок. Я до сих пор не могу понять, как можно золото в порошок стереть. Вот что значит служитель духа, а не буквы. Делает такое, что уму непостижимо. Непостижимо уму. Это пустыня его научила у овец стать служителем духа. Служителем духа. У нас в служении есть еще вот такая странность, братья. Я прочитаю сейчас место. Левит, 10 глава. Сначала. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Эх, Аарон, Аарон. Братья, вот здесь вот вы в основном все отцы сидите, да? Да я думаю, что все. Подумайте о сыновьях своих. Подумайте, может быть, кто-то шкуру свою и спасет. Но Бог взыщет с детей. Я серьезно говорю, братья. Сейчас как никогда суд Божий стал совершаться над нами и детьми нашими за неверность служения. Я думаю, вы уже слышали вот так вот. Недавно у нас Степан Григорьевич выведен был с совета церквей. Когда было объявлено ему это решение, он говорит, это человеческий суд. Божий суд так не сделает. Через 5 минут объявляем. Степан Григорьевич, нам стало известно, что ваш старший сын убит током. Руки опускаются, голова опускается. И вот смотрим на него, и вот так вот, как есть, стоял на колени и зарыдал. Что можно теперь сказать? Не Божий огонь. Не пройдет человеческое нигде служение нашим, братья, не пройдет. Это уже испытано неоднократно. Вот смотрите слова. Если кто идет за мною, но не берет креста своего, возьми крест свой. Возьми, возьми. И вот я протягиваю руку, беру крест, и в этом кресте вижу, что я вижу? Все трудности, все скорби, разлуку, болезни, лишения, уничижения, неверующие в семье, испытание горести, многодетность, осмеяние меня. Идет моя жена в роддом, а над ней смеются, как кролиха, сколько можно. Над другими смеются, сидишь, никто тебя замуж не берет. Возьмешь вот это все или не возьмешь? Братья, как важно вот это все пояснять. Как важно вот это все доводить. Если ты на это не согласишься, вот на все это, ты не ученик. У тебя учебника нету. Учиться тебе не с чего. Крест – это все обстоятельства, которые тебя ждут впереди. Ты согласен крест взять? Согласен. Тогда принимай крещение. Крест начинает действовать. Чем? Обстоятельствами. Там меня унизили, там посмеялись, там разлука, там узы, притеснения. Вот посмотрите, как в наше время сейчас вот это вырисовывается. Кто согласился крест нести, прошли через узы. Кто отказался от креста, пошел под регистрацию. Что такое не нести крест? Искать легкую жизнь. Всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле своем. 10 стих. А 11 говорит. Мы живые, непрестанно предаемся на смерть. Это добровольное согласие ускорить действие креста внутри себя. Чем? Постом. Что такое пост? Преодоление трудностей прежде, чем трудность придет. Наперед преодолять трудности. Прежде, чем трудность придет к тебе. Самая лучшая оборона – это наступление. Как только мой Адам зашевелился, я его беру и на крест. Раз, объявляю пост. Сразу Адам мой начинает мне претензии предъявлять. Слушай, ты же худой, ты же болеешь, тебе на работу. Да у тебя с головой не в порядке, ты понимаешь, какая слабость. Я ему говорю, молчи, не советую с тобой. Он тогда мне начинает другое предъявлять. Ладно, пусть пост, ну до обеда как-нибудь, ладно. Если я соглашусь с ним, до обеда, еле дотяну до обеда. А что такое до обеда? А вот я прямо говорю ему, не советуюсь, молчи. Сколько надо, столько буду. Как только вот это заявляю, перестает сосать. Как только пообещают до обеда, с 10 часов начинать, ну, а может пораньше, может с 11 уже покушать. У тебя, ты понимаешь, как-то вот и мозги не так работают, у тебя и вот настроение не то. Вот как ты поешь сейчас, ну, все будет как по маслу. Этим я ускоряю распятие. Братья, вот те, которые в посте и понимают вот этот смысл, ускоряя распятие внутри себя, вот таковых в скорости Бог берет и пользуется как своими орудиями. Это сосуды, которые добровольно идут на служение. Некоторые уклоняются от креста, обещания дали. Бог приводит в обстоятельства, крест начинает действовать, и верующий говорит: Господи, избавь меня от этого. Исцели меня от болезни. Вот иногда, вот мне приходилось так вот платную встречаться. Сестра приезжает: Григорий Васильевич, вот помолитесь, у меня голова болит. Очень болит, мне надо вот там писать, я тружусь. Голова болит, сильно болит. Ну как молиться сразу? Я стал беседовать с нею. Сестра, у тебя все в порядке с Богом? Как вот у тебя жизнь? Вот как ты в характере твоем? Как ты вот... Сама видишь, Адам у тебя уже побежден или нет? Нет. Я сейчас начну молиться, а Бог мне скажет: зачем ты вмешиваешься в мое дело? Зачем ты опережаешь меня? Я хочу достичь своей цели. У сестры еще не все в порядке. Смирения нет. Нет такого вот именно святого поклонения, жажды к молитве, к Слову Божьему. Нету. Ей дай здоровье. А вы знаете, что свойственно человеку? Вот здоровье дай. А если Бог через такой путь хочет достичь в тебе своего совершенства? Не знаю, мне надо здоровье. Исповедуй грехи все. Грехи — это еще не все, друзья. Грехи исповедуешь — это одно, а другое — согласен ли ты нести крест? Вот когда Бог видит, согласен. Даже болею, в трудностях. Благодарю тебя, Господи. Благодарю, что действует крест. Благодарю. А больно? А тяжело? Зато в небе будет хорошо. Я вижу, надо мною Бог работает. Как другие кричат: исцелите меня, исцелите. Вот начнете исцелять, а Бог еще не достиг своей цели. Бог уберет руку твою и скажет: не отвечу тебе на этот просьбу, потому что мне дороже спасение, чем здоровье. Богу дороже наше спасение нам, чем видеть нас здоровыми. Я, допустим, не один раз вот это испытал, братья. Было время, когда Христос имел дело с грешниками. Хочешь быть здоров? Хочу. Возлагает руку, и глаза видят, и уши слышат, и выравнивается. Скорченные и хромые ходят с грешниками. Сейчас время начаться суду с Дома Божия. И если мы будем: избавляй нас от всех болезней, от всех трудностей, это значит: не хочу нести крест. Как Богу достичь нашего совершенства, нашего спасения? Когда мы идем и сознательно помогаем Господу усилить нас смерть, когда апостол Павел заключение делает: когда смерть действует в вас, тогда жизнь окружающих. Иду я на вечерю Господню. Сейчас вплотную к этому подходит. И вот разъясняю, как пресвитер стою, разъясняю. Братья, сестры, слушайте. Первое, что сказано в вечере: сие творите. Нигде нам не разрешает Бог быть творцами. А в вечере Господней творите. Что творить? Проявляйте творчество из видимого в невидимое. Видишь хлеб? Вижу. А верую – тело. Видишь вино? Вижу. Твори. Что? Кровь. Верую – притворяй в кровь. Верую – смотри, сколько зерен в этом хлебе. Вот столько членов тела. Много. Каждый раз, когда вы едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете. Братья, Вы, наверное, устали уже, да? Нет, нет. Можно так. Вот некоторые перед вечерей Господней проповедуют: братья, сестры, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, да. Но вы знаете, все основание, все ударение делают на чувства слушающих. Вы знаете, как Христос страдал? Вы только подумайте, как забивали в него гвозди, да еще какие ржавые где-то понаходили. Я удивляюсь. Где вы ржавые гвозди нашли? А эти ржавые гвозди больше на чувства делают. Влияли. Надо довести людей до слез. Пусть плачут. Да явись в это время Христос, посмотрел бы и сказал: что вы плачете обо мне? Вы лучше плачьте о себе и о детях ваших. Братья, я не отрицаю это. Это надо напоминать. Не бойся слез и сокрушения слов.